и по нравам ГУЛАГа это было щедро. А еще вернее, по нравам ГУЛАГа, чтоб корова была не начальникова, а для улучшения питания больных. Но молоко бы шло начальнику. Не стаканами, а ведрами и мешками. Кто только мог съесть или выпить за счет пайка заключенных, обязательно это делал. Перечтите, читатель, письмо Липая из главы 9. Этот вопль, наверное, бывшего коптера. Ведь не из голода, не по нужде, не по бедности эти Курагин, Пойсуй, Шапка и Игнатченко тянули мешки и бочки из коптерки, а просто... Отчего же не поживиться за счет безответных, беззащитных и умирающих с голоду рабов? А тем более во время войны, когда все вокруг хапают. Да не живи так, над тобой другие смеяться будут. Уже не выделяю особым свойством их предательство по отношению к придуркам, попавшимся на недостачи. Вспоминают и колымчане. Кто только мог потянуть из общего котла заключенных, начальник лагеря, начальник режима, начальник КВЧ, вольнонаемные служащие, дежурные надзиратели обязательно тянули, а вахтеры чай сладкий таскали на вахту, хоть ложечку сахара, да за счет заключенного слопать. От умирающего отнять, ведь слажи. А что же было, когда им доставались в руки... Американские подарки. Сбор жителей штатов для советского народа. На Усть-Нере в 1943-м. По рассказу Сговио. Начальник лагеря полковник Нагорный. Политотдела Галаулин. Индигирского управления Быков. И геологического управления Раковский. Вместе с женами. Сами открывали все ящики подарков. Отбирали себе и дрались. Остальное, не взятые ими самими, они потом раздавали как премии на собрании вольных. Еще и до 1948 года дневальное начальство продавали на черном рынке остатки американских подарков. Начальников КВЧ лучше не вспоминать, смех один. Все тащит. Да мелочно как-то. Крупнее им не разрешено. Вызовет начальник КВЧ коптера и дает ему сверток. Рваные ватные брюки, завернутые вправду, намол, а мне новые принеси. А с Калужской заставы начальник КВЧ в 1945-46 годах каждый день уносил за зону вязанку дровишек, собранную для него зэками на строительстве. И потом еще по Москве ехал в автобусе. Шинель и вязанка дровишек. Тоже жизнь несладкая. Лагерным хозяевам мало, что они сами и семьи их обуваются и одеваются у лагерных мастеров. Даже костюм «Голубь мира» к костюмированному балу для толстухи жены начальника Олпа шьется на хоздворе. Им мало, что там изготовляют им мебель и любую хозяйственную снасть. Им мало, что там же льют им и дробь для браконьерской охоты в соседнем заповеднике. Им мало, что свиньи их кормятся с лагерной кухни. Мало. От старых крепостников тем и отличаются они, что власть их непожизненна и ненаследственна. И оттого крепостники... Не нуждались воровать сами у себя, а у лагерных начальников голова только тем и занята, как у себя же в хозяйстве что-нибудь украсть. Я скудно привожу примеры, только чтоб не загромождать изложение. Из нашего лагеря на Калужской заставе мрачный горбун Невежин никогда не уходил с пустыми руками. Так и шел в долгой офицерской шинели и нес или ведерко с олифой, или стекла, или замазку. В общем, в количествах тысячекратно превышающих нужды одной семьи. А пузатый капитан, начальник 15-го Олпа с Котельнической набережной, каждую неделю приезжал в лагерь на легковой машине за олифой и замазкой. В послевоенной Москве это было золото. и все это предварительно воровали для них из производственной зоны и переносили в лагерную. Те самые зэки, которые получили по 10 лет за снопик соломы или пачку гвоздей. Но мы-то, подсоветские, давно исправились и у себя на родине освоились, и нам это только смешно. А вот каково было военнопленным немцам в ростовском лагере? Начальник посылал их ночами воровать для себя стройматериалы. Он и другие начальники строили себе дома. Что могли понять в этом смирные немцы, если они знали, что тот же начальник за кражу котелка картошки посылал их под трибунал, и там лепили им 10 лет и 25? Немцы придумали. Приходили к переводчице Т.С. и подавали ей оправдательный документ, заявление, что такого-то числа идут воровать вынужденно. А строили они железнодорожные сооружения, и из-за постоянной кражи цемента те клались почти на песке. Зайдите сейчас в Экибастузе, в дом начальника шахтоуправления Матвеева. Это он из-за свертывания ГУЛАГа в шахтоуправлении, а то был начальник Экибастузского лагеря с 1952 года. Дом его набит картинами, резьбой и другими вещами, сделанными бесплатными руками туземцев. Похоть. Это не у каждого, конечно, это с физиологией связано, но положение лагерного начальника и совокупность его прав открывали полный простор гаремным наклонностям. Начальник Буреполомского лагпункта Гринберг всякую новоприбывшую пригожую молодую женщину тотчас же требовал к себе. И что она могла выбрать еще, кроме смерти? В Кочемасе начальник лагеря Подлесный был любитель ночных облав в женских бараках, как мы видели и в Ховрино. Он самолично сдергивал с женщин одеяло, якобы ища спрятанных мужчин. При красавице-жене он одновременно имел 3 любовниц из зэчек. Однажды, застрелив одну из них по ревности, застрелился и сам. Филимонов, начальник КВО всего Дмитлага, был снят за бытовое разложение и послан исправляться в той же должности на Бамлаг. Здесь продолжал широко пьянствовать и блудить, и свою наложницу-бытовичку сделал начальницей КВЧ. Сын его сошелся с бандитами и вскоре сам сел за бандитизм. Злость, жестокость. Не было узды ни реальной, ни нравственной, которая бы сдерживала эти свойства. Неограниченная власть в руках ограниченных людей — всегда приводит к жестокости. Как дикая плантаторша носилась на лошади среди своих рабынь Татьяна Меркулова, женщина-зверь, 13-й лесоповальный женский ОЛП Уншлага. Майор Громов, по воспоминанию Пронмана, ходил больной в тот день, когда не посадил несколько человек в бур. Капитан Медведев, 3-й лагпункт Усть-Вымлага, по несколько часов ежедневно сам стоял на вышке и записывал мужчин, заходящих в жен-барак, чтобы потом посадить. Он любил иметь всегда полный изолятор. Если камеры изоляторов не были набиты, он ощущал неполноту жизни. По вечерам он любил выстроить зэков и читать им внушения вроде «Ваша карта бита», «Возврата на волю вам не будет никогда, и не надейтесь». В том же Усть-Вымлаге начальник лагпункта Минаков, бывший замнач Краснодарской тюрьмы, отсидевший 2 года за превышение власти в ней и уже вернувшийся в партию, самолично сдергивал отказчиков за ноги снар. Среди тех попадались блатари, стали сопротивляться, размахивать досками. Тогда он велел во всем бараке выставить рамы 25 градусов мороза и через проломы плескать внутрь воду ведрами. Они все знали, и туземцы знали, здесь телеграфные провода кончились. Развелась у плантаторов и злоба с вывертом, то, что называется садизм. Перед начальником спецотдела бурепалома Шульманом построен новый этап. Он знает, что этот этап весь идет сейчас на общие работы. И все же он не отказывает себе в удовольствии спросить: «Инженеры есть? Поднимите руки». Поднимаются с десяток над лицами, засветившимися надеждой. «Ах, вот как! А может, и академики есть?» «Сейчас принесут карандаши». И подносят ломы. Начальник вильнюсской колонии лейтенант Карев видит среди новичков младшего лейтенанта Бельского, тот еще в сапогах, в обтрепанной офицерской форме. Еще недавно этот человек был таким же советским офицером, как и Карев, такой же погон носил с одним просветом. Что ж, пробуждается в Кареве сочувствие при виде этой обтрепанной формы? Удерживается ли, по крайней мере, безразличие? Нет, желание унизить выборочно. И он распоряжается поставить его, вот именно, не меняя форму на лагерную, возить навоз на огороды. В баню той же колонии приезжали ответработники литовской УИТЛК. Ложились на полки и мыть себя заставляли не просто заключенных, а обязательно 58-ю. Да присмотритесь к их лицам. Они ведь ходят и сегодня среди нас. Вместе с нами могут оказаться в поезде, не ниже, конечно, купированного, в самолете. У них венок в петлице, неизвестно что венчающий венок, а погоны уже не стали, правда, голубые, стесняются, но кантик голубенький, или даже красный, или малиновый. На их лицах задубеневшая, отложившаяся жестокость и всегда мрачно недовольное выражение. Казалось бы, все хорошо в их жизни, а вот выражение недовольное. То ли кажется им, что они еще что-то лучшее упускают, то ли уж за все злодейства метит Бог шельму непременно. В вологодских, архангельских, уральских поездах в купированных вагонах повышенный процент этих военных. За окном мелькают облезлые лагерные вышки. «Ваше хозяйство?» — спрашивает сосед. Военный кивает удовлетворенно, даже гордо: «Наше». «Туда и едете?» «Да». «И жена работает тоже?» 90 получает». «А я 2,5 сотни, майор. 2 детей. Не разгонишься». Вот этот, например, даже с городскими манерами, очень приятный собеседник для поезда. Замелькали колхозные поля, он объясняет. В сельском хозяйстве значительно лучше пошли дела. Они теперь сеют, что хотят. Социализм. А когда из пещеры первый раз вылезли засевать лесной пожог, не что хотели, сеяли. В 1962 году ехал я через Сибирь в поезде первый раз вольным. И надо же, в купе оказался молодой МВДшник, только что выпущенный из Ставдинского училища и ехавший в распоряжение Иркутского УИТЛ. Я притворился сочувственным дурачком, и он рассказывал мне, как стажировку проходили в современных лагерях, и какие эти заключенные нахальные, бесчувственные и безнадежные. На его лице еще не установилась эта постоянная жестокость, но показал он мне торжественный снимок 3-го выпуска «Тавды», где были не только мальчики, но и давние лагерщики, добиравшие образование по дрессировке, сыску, лагереведению и марксизму-ленинизму. Больше для пенсии уже, чем для службы. И я хоть и видел виды, однако ахнул. Чернота души выбивается в лица. Как же умело отбирают их из человечества. В лагере военнопленных Ахтме, Эстония. Был такой случай. Русская медсестра вступила в близость с военнопленным немцем. Это обнаружили. Ее не просто изгнали из своей благородной среды. О, нет. Для этой женщины, носившей советские офицерские погоны, сколотили близ вахты за зоной тесовую будку, трудов не пожалели, с кошачьим окошком. В этой будке продержали женщину неделю, и каждый вольный, приходящий на работу и уходящий с нее, бросал в будку камнями, кричал «немецкая» и плевал. Вот так они и отбираются. Поможем сохранить для истории фамилии колымских лагерщиков-палачей, не знавших, конец 30-х годов, границ своей власти и изобретательной жестокости. Павлов, Вишневецкий, Гакаев, Жуков, Комаров, Кудряшов, М.А., Логовиненко, Меринов, Никишов, Резников, Титов, Василий, Дуровой. Упомянем и Светличного, знаменитого истязателя из Норильска. Много жизни числят зэки за ним. Уж кто-нибудь без нас расскажет о таких монстрах, как Чечев, разжалованный из прибалтийского Минвнудела в начальнике степлага, Тарасенко, начальник Усольлага, Каратицын и Дидоренко из Каргополь-Лага, о свирепом Барабанове, начальник Печор-Лага с конца войны, о Смирнове, начальник режима Петь-Желдор-Лага, майоре Чипиге, начальник режима Воркут-Лага,